Крупица со злостью повесил трубку и отправился во Внуково. Облокотившись о металлическое заграждение и покручивая в руке брелком с ключами от автомобиля, Крупица стоял у входа на автомобильную стоянку и терпеливо ждал. Но Сергей Пастухов так и не появился в течение 15 минут. Еще не хватало проблем при встрече. Крупица решил, что пора проинформировать полковника Голубкова о возникшей паузе и вернулся к машине. Но в тот момент, когда он начал осторожно выруливать со стоянки, с заднего сиденья донесся легкий шорох. Надо отдать должное выдержке капитана, он только еле заметно дернулся и бросил взгляд в зеркало, одновременно запуская руку под сиденье, где лежал пистолет. «Спокойно, без глупостей, свои», — произнес ровный голос, и Крупица с удивлением обнаружил в своей машине пастуха собственной персоной. «Ты?» «Я. Для Архангела Гавриила еще рановато. Но... или что, меня не ждут?» Крупица уже пришел в себя. Выражение ледяного, непробиваемого спокойствия после легкого замешательства снова вернулось на его лицо, и он недовольно покачал головой. «Идиотские у тебя шутки, Пастухов. Так недолго и на пулю нарваться». «Недолго. Мы ждем тебя целый день. Твой рейс...» «Как видишь, я добрался другим рейсом. Пришлось импровизировать». «В чем дело? Почему ты самостоятельно изменил первоначальный план?» «Ваш агент убит, а я еле унес ноги. Улавливаешь, насколько плохи ваши дела?» Пастух намеренно сделал ударение на слове «ваши». Крупица вырулил на шоссе, и его БМВ влился в поток машин, бегущих в Москву. «Рассказывай», — сухо сказал он. По дороге в город Сергей вкратце обрисовал всю ситуацию. Все, что с ним произошло за эти несколько дней, и с каждым словом его рассказа Крупица становился мрачнее и мрачнее. Невольно создавалось впечатление, что в его представлении результат гораздо плачевнее, чем казалось пастуху. Когда Сергей закончил, хладнокровие Крупицы исчезло бесследно. «Пленка с тобой?» — спросил он. «Со мной». «Уже лучше. Это все?» «Если вспомню что-нибудь еще, то непременно расскажу полковнику Голубкову. Так что вези-ка меня к нему, да побыстрее». Крупица молчал несколько минут, а потом вдруг произнес: «Значит так, слушай». И принялся чеканить слова, как по бумажке. «Дело очень серьезное. Вся операция на грани срыва. Теперь имеет значение каждая минута, потому что придется вносить коррективы. Я вынужден срочно принимать меры для нейтрализации нежелательных последствий». «Это ваши проблемы», — подытожил пастух. Но Крупица словно пропустил это мимо ушей. Он вел машину по Ленинскому проспекту, но, не доезжая до Октябрьской площади, неожиданно увел ее на боковую улицу и уже через минуту подгонял БМВ к подъезду неуклюжего сталинского дома. «Придется ненадолго заглянуть в одно место. Подождешь меня в машине», — сказал он, остановившись у подъезда и открывая дверцу. «И давай пленку». «Перебьешься». Глаза Крупицы недобро сверкнули, но он понял, что спорить с пастухом бесполезно, и только со злостью захлопнул дверцу. «Ладно, жди». Сергей провозил его взглядом, а когда этот разнервничавшийся капитан скрылся в подъезде, устало откинулся на кожаное сиденье. Между тем Крупица поднялся на третий этаж, отпер стальную дверь и вошел в квартиру. Не снимая обуви, он сразу направился в кабинет, упал там в кресло и, достав дрожащей рукой сигарету, прикурил со второй попытки от настольной зажигалки. Несколько минут он сидел так, пуская струйки дыма в потолок и лихорадочно соображая. А потом расплющил сигарету в пепельнице и потянулся к телефону. Но только взявшись за трубку, он резко отдернул руку, словно она обожгла его. Нервно оглядев кабинет, Крупица наконец встал и подошел к книжным полкам. Небольшое усилие, и полка сдвинулась в сторону, обнажив маленький сейф в стене. Открыв этот сейф, капитан осторожно двумя пальцами вытащил оттуда пухлый и плотный пакет и уложил его в пустой кейс. Пора было уходить, но крупица задержался в кабинете, словно решаясь, а потом положил кейс и снова взялся за телефонную трубку, но только теперь значительно решительнее. К черту! Он не собирается трястись от страха из-за этого сраного предателя Крымова. Андрей Сергеевич, что делать? Андрей Сергеевич, будьте любезны, противно. Сейчас у него, крупицы, есть хороший шанс подставить этого Андрея Сергеевича и отделаться от него навсегда. Правда, придется и пастуха подставить, но тут уж ничего не поделаешь. Своя жизнь дороже. И прежде чем покинуть свою квартиру, крупица сделал один важный звонок куда следует. А попросту говоря, накапал. И только после этого вернулся к машине, где его ждал пастух. «Я связался с Голубковым», — не моргнув глазом, солгал крупица, садясь в машину. «Прямо сейчас поедешь к нему. Один. Я в управлении. Запоминай адрес. Переделкино, улица Ленина, дом 10. Возьми такси. Деньги есть?»